Глава 25. Мой выбор. «Лати, милая, открой глазки! Лати!» Встревоженный голос тетушки становился все отчетливее и громче. Свет ударил мне в глаза, и я зажмурилась. «Милая, ты слышишь меня?» «Да», — хрипнула я и открыла веки. «О, хвала небесам!» «Сеньорита, как вы себя чувствуете? Голова кружится?» — послышался мужской голос с холодными нотками. Я медленно сфокусировала взгляд сначала на бледном и заплаканном лице тети, потом на худом лице мужчины в белоснежной одежде и очках с тонкой золотой оправой. «Немного», — сказала я. «Это плохо, доктор?» — забеспокоилась Тесса. «Это нормально», — коротко ответил тот и снова обратился ко мне. «Вы помните, что произошло?» Я наморщила лоб. Меня сбросила лошадь. «Дорогая, ты потеряла сознание, когда коня понесло», — всхлипнула тетка. «Ого!» — без особого энтузиазма молвила я, когда доктор стал ощупывать меня. «Скажите, где болит?» «Ай-яй-яй, ай-ай!» — слабо запротестовала я, когда он прощупывал левую руку. «Перелома нет, только ссадины. Вам повезло, очень», — молвил доктор, деловито поправив очки. «Не то слово», — буркнула я. Доктор помог мне сесть на кожаном диване огромного размера и повернулся к тете. «Я выпишу рецепт, ничего серьезного, витамины и легкое успокоительное на случай стресса. Если будут жалобы, то вот мой номер». Я упустила нить разговора и стала осматриваться. Я находилась в огромной комнате со сводчатым потолком и окнами во всю стену. Комната походила на кабинет или библиотеку. Все было выдержано в роскошном стиле старины. Темно-коричневые тона тяжелой мебели, мраморный пол и темные портьеры. Огромный камин, украшенный картиной и подсвечниками, довершал создавшееся у меня впечатление, будто я переместилась во времена позапрошлого века. «Дорогая, я вынуждена отчитать тебя», — поджав губы, обратилась ко мне Тесса, когда доктор направился к выходу. «И зачем ты отправилась на травлю зверя?» «Тетя», — заныла я, — «это случайно вышло. Я же не знала, что...» Я замолчала, прислушавшись к громким голосам вне комнаты. «То есть говорить может, и слушать тем более?» — раздался за дверью голос Виктора Эскаланта. «Да, разумеется», — промямлил доктор, но не успел он договорить, как дверь в комнату, где находились мы с тетей, шумно распахнулась, и влетел обладатель красивого и гневного баритона. Я заметила в проеме вытянувшееся от удивления лицо врача, которое тут же исчезло за дверью. Эскалант остановил свой размашистый шаг и, обведя взглядом комнату, впился в меня сверкающими черными глазами. «Значит, нервы у тебя, цитирую, далеко не слабые? Интриганка ты этакая». Я испуганно хлопнула ресницами и вжалась в мягкую спинку дивана. «О, мне, пожалуй, пора», — предательски заторопилась тетушка. «Тетя, куда это ты?» — жалобно проскулила я. «Ни к чему церемонии. Вам тоже будет полезно послушать, баронесса». Злорадно усмехнулся в свою очередь Эскалант, не сводя с меня глаз, в которых, могу поклясться, пылал огонь. «Спасибо, конечно, но у меня действительно срочнейшие дела», — на ходу затараторила та и поспешно вышла из гостиной. Повисла пауза. Я, кусая губы, искоса посмотрела на пышущего яростью парня. «И отчего мне страшно? Не побьет же он меня?» Хотя от этого человека ожидать можно чего угодно. «Посмотрите-ка на нее! Сама кротость и невинность!» — ехидно вскричал Виктор. «В самом деле?» — собрав остатки храбрости, молвила я, тщательно расправляя складки на платье. «Ничего такого не произошло. Все хорошо, и никто...» «Серьезно?» — перешел на крик Эскалант и шагнул в мою сторону. «Давай-ка вспомним. Сначала ты придумала свою очередную интригу, впутала туда меня и других мужчин, обманула, будто это такая себе мелочь, а потом грохнулась в обморок, да еще не так, как обычные нормальные люди. А нет, ты ухитрилась свалиться с лошади, переполошив всю округу и чуть не довела меня до преждевременной седины. Последние слова он уже прокричал так, что стекла зазвенели. Было очевидно, что у него накипела гневно-поучительная тирада. Я в ответ лишь снова хлопнула ресницами. Что кривить душой? Он был абсолютно прав. Виктор резко выдохнул, очевидно пытаясь взять себя в руки. Черт возьми! Он отошел к окну, стукнул кулаками по стеклу и, опустив темноволосую голову, замер. Проклятье! Я удивленно смотрела за его действиями. Они были совершенно непредсказуемы. Тихо спустив ноги на пол, я села. Можно было бы встать, но я все еще опасалась его. А так, как бы вне боевой позиции. «Я не хотела тебя потревожить», — тихо сказала я, нарушая затянувшуюся паузу. «Ха!» — он резко вскинул голову и повернулся ко мне лицом. «Как раз это ты и делаешь с момента нашей первой встречи. И если раньше я был в восторге от знакомства с тобой, то теперь уже сожалею об этом». Он задел за больное. «Если все так плохо, почему ты тогда отчаянно искал моего общества? Оставил бы меня в покое?» Чуть не плача, я резко вскочила на ноги и чуть пошатнулась, голова все еще кружилась. «А ты думаешь, я не пытался?» Круто развернувшись, он стал медленно шагать в мою сторону, досада и гнев сквозили в его голосе. «Я тысячи раз пытался отпустить тебя, но ты словно магнит для меня. Никто и ничто не позволяет мне отвлечься от тебя». Я слушала его, затаив дыхание. Он остановился и, подняв голову к потолку, шумно вздохнул. «Я будто одержим, понимаешь? Одержим тобою, черт побери». Он запустил руки в волосы и понизил тон. «Не знаю, как подступиться к тебе. Я говорил такое, что ни одна женщина не слышала от меня. Совершал поступки, о которых раньше даже не помышлял. Я приступил свою гордыню, я почти признавался тебе в любви, просил тебя выйти за меня, что вообще для меня на грани фантастики. Я словно чертов герой мелодрамы». Я была ошарашена его искренностью. Он говорил правду, которая, словно хлынувший поток давно сдерживаемой реки, лился на волю. «Я совершил ошибки, за которые теперь плачу сполна», — упавшим голосом продолжил он. «Я решил, что ты такая же, как все. Стоит мне показать тебе, что я крут, и ты согласишься быть со мной. А ты... ты оказалась настолько другой, что я вконец заболел тобой». Он посмотрел на меня взглядом, полным разочарования. У меня перехватило дыхание от его спонтанности. «Но я тебе не нужен», — сокрушенно заключил Эскалант. «Сегодня я это понял. И чтобы не перестрелять всех твоих ухажеров, нынешних и будущих, мне лучше уехать». Остолбеневшая я молча слушала и наблюдала, спокойная с виду и воюющая внутри себя. Я боролась со своим недоверием и гордыней. Я понимала, что сейчас мне необходимо понять, чего на самом деле я хочу. Поверить, довериться или гордо уйти. «Больше я тебя не потревожу», — тем временем закончил Эскалант и вышел в сад через старую дверь, закрыв ее за собой. Гордость — самый страшный порок из всех смертных грехов. Жизнь без нее была бы намного проще. Как никчемно это чувство, когда внутри тебя все переворачивается от желания сказать или сделать что-то очень важное, ключевое. А на самом деле слова и действия получаются совершенно противоположными. Себя невозможно понять до конца. Но в тот момент мне вдруг стало ясно, что следующий шаг за мной. И я отдалась чувствам. Я послушала, наконец, свое сердце, которая теперь кричала в полный голос одну лишь фразу. «Моя взяла». Доводы бесполезны, и я решила действовать. Отправившись на поиски Виктора, вышла следом за ним. Внутри меня все пело. Я не шла по ступеням, я порхала новенькими крылышками, которые выросли минуту назад. Гости уже почти разъехались, кроме друзей Виктора и его поклонниц. Мой взгляд сразу нашел его среди других. Он стоял в компании Себастьяна и ребят. Чтобы я окончательно убедилась в своей правоте, судьба послала мне одну из тех девиц, которая так жаждала общения с моим Виктором. Яркая брюнетка подошла к нему и стала привлекать внимание к себе. Он не видел меня, а я не замечала никого, кроме него. Эксперимент удался. Я точно знала, кто мне необходим. Как вода, как воздух. И теперь я шла к нему, уверенная в своих действиях. На меня стали обращать внимание все, кроме Виктора. И только когда я приблизилась к нему, шоколадные глаза обратились ко мне. Я чувствовала на себе взгляды, искоса видела, как брюнетка высокомерно вскидывала голову, а ребята расступались, пропуская меня к нему. Он был удивлен, но сказать ничего не успел. Встав на цыпочки, я прильнула губами к его плотно сжатому рту. Я ждала, что он оттолкнет меня, когда резко сжал мои плечи. Как когда-то, Виктор, я переложила его ладони к себе на талию, обхватила его лицо и усилила напор. Виктор сдался и ответил на мой поцелуй. Чувствуя, как на душе вдруг стало легко и свободно, будто сбросила не тяжкий груз размышлений, а тяжеленную ношу, я наслаждалась его прикосновениями. Мы целовались с ним, стоя в кругу гостей его родителей. Но нам было все равно. Пусть смотрят, говорят, обсуждают. Пусть завтра весь интернет вспыхнет видео и фото нашего поцелуя. И даже узнает отец. Мне уже ничего не страшно. Я устала бояться, не доверять, страдать. Хочу быть с этим парнем, и я буду. «Можно я буду твоей девушкой?» — прошептала я, когда он поднял голову. Он был в шоке. Об этом говорили его огромные глаза и ошарашенно приоткрытый рот. «Что? Что ты сказала?» Я коротко рассмеялась и хотела было повторить, но не успела. Скалант с тихим стоном притянул мое лицо к своему и поцеловал. Да так крепко, что от его натиска я еле удержалась на ногах, обняла Виктора и поцеловала в ответ. Я еще никогда не была так счастлива. Я помню, как он вел меня за руку в гостиную, где нас ожидали его родители, брат и моя тетушка. От Виктора я узнала, что охота закончилась раньше положенного, и чувствовала на себе вину за это. «О, милочка, ну как вы себя чувствуете?» — встревоженно глядя на меня, спросила герцогиня. «Лучше, чем должна была. Спасибо», — ответила я, слегка смущаясь, что моя рука лежит в ладони ее сына. Но больше меня тревожила мысль, что несколько минут назад мы целовались с ним на глазах оставшихся гостей. Мои губы горели приятным огнем. «Вы нас не на шутку испугали», — добавил герцог. «Но замечательно, что все обошлось». «Простите, я не хотела испортить вам праздник», — промямлила я, заметив, что Себастьян хитро улыбается и поглядывает на наши сплетенные руки. «Мама, отец», — молвил он, — «кажется, Виктор хочет поделиться с нами новостью». Герцог и герцогиня перевели взгляд на Себастьяна, потом снова на нас и... «Вы что, женитесь?» Глаза Ньевис и Скалант увеличились в два раза. «Что? В один голос вопрошали тетя и старший Эскалант. «Так, спокойно». Жестом руки и твердым голосом утихомирил он старшее поколение. «Мама, отец, баронесса, пока мы не поднимаем вопрос о женитьбе, не торопите события. Хорошо?» Мне понравилась его реакция, и я закусила губу, чтобы перестать улыбаться. «Брат, как всегда, прав», — сказал, наконец, Виктор. «Я хотел представить вам мою девушку, племянницу баронессы Вальверды, Злату Бронских». Лица присутствующих сменили эмоции удивленные на довольные. «Я очень этому рада». Ньевис протянула руку к баронессе и сжала ее. «Ну, наконец-то!» — прогремел Давид Эскалант и хлопнул Виктора по плечу. «Только вы не затягивайте. Я о том вопросе, про женитьбу». Лукаво подмигнул мне он, и я смутилась еще больше. «Это, наверное, все Эскаланты так влияют на меня, заставляя краснеть». «Отец, не дави на девушку», — вставил свое слово Себастьян, по виду которого было видно, что он сильно скучает. После нашего объявления Виктор настоял на том, что сам отвезет меня домой, убедив тетушку не волноваться. Он заглушил двигатель возле моего нынешнего дома и посмотрел на меня. Нам было крайне неловко теперь, после стольких откровений. Почти всю дорогу моя ладошка покоилась в его теплой руке, мы перебрасывались короткими фразами, он местами удачно шутил. Пришло время расставаться. Я смотрела на него, а он нерешительно улыбался. «Мне пора», — начала я формальную церемонию прощания. Он поцеловал мою руку, но не опустил, и я была этому рада. О, как же было прекрасно больше не хранить свои чувства, эмоции, желания! «Ты не передумала?» — осторожно спросил он, на что я коротко рассмеялась. «А ты?» Он притянул меня к себе и поцеловал. Я растворилась в его поцелуе и ответила ему. Земля закружилась у меня под ногами, звуки притихли, и все вокруг превратилось в дымку, в туман. Ничего и никого не существовало боли, кроме Виктора, его рук, чувственных губ. «Как я не хочу уезжать от тебя», — хрипло сказал он, держа меня в объятиях. Я вздохнула, прижимая щекой к его груди. «Мне тоже этого не хочется. Если бы я знал, что меня ждет такой сюрприз, то не настаивал бы на семейном совете именно сегодня». Мне нравилась досада в его голосе, ведь он расстраивался из-за того, что не хотел расставаться со мной. «Я тебе позвоню, как только освобожусь». Виктор погладил меня по щеке. «А на завтра ничего не планируй. Хочу, чтобы ты была моей на целый день». «Тогда я сегодня буду делать домашнее задание на понедельник». Виктор мягко улыбнулся. «Моя умница». Как же приятно слышать подобные слова от него. Легкий прощальный поцелуй, и я вышла из машины, махнув ему вслед. А когда авто Эскаланта скрылось из виду, вошла в дом. Все еще не переставая улыбаться, я мысленно перебирала насыщенные события сегодняшнего дня. Мир приобрел другие краски, более яркие, насыщенные, приятные. Наверное, это и есть любовь. О, Боже! Да ведь я люблю Виктора. Я просто без ума от него. А он от меня. И я верю ему. Он действительно изменился и готов отказаться от прежних увлечений. Интересно, а сколько их у него было? О, нет, эти мысли мне изрядно портят настроение. Уж лучше гнать их подальше. Я мечтательно вздохнула. Так вот о чем пишут поэты, слагают песни. Как же это чудесно. Любить. Очень хорошо помню тот период своей жизни. Наверное, лучше всего я запомнила только это время. Ведь тогда я была действительно счастлива, меня делал счастливой. Виктор Эскалант. Я решила быть с ним, довериться ему. Запретила себе сомневаться в правильности своего выбора и никогда не думать о том, что он может причинить мне боль. Глупо, не правда ли? Глупо и наивно. Все хорошее в наших жизнях всегда быстротечно и проходящее. Все имеет свое время. Срок действия, если выражаться языком современности. Так и мое счастье имело свое отведенное время. Его срок был измерен в 14 дней, и один из них был уже позади.